вами столько верст уже прошли. Хоть мало было в них тепла и неги, зато теперь осталось позади. Замедлили шаги, что в ком-то тает робкая надежда. Друзья, у нас осталось впереди. По полдороги в небо, по полдороги в небо, по полдороги в кому из нас уснуть, не дай запачкать.